Текст 41. Ивар широкие объятия подчинил себе всю страну Свеев. Он завладел также всей датской страной и большей частью страны Саксов, всей восточной страной и пятой частью страны Инглов. От его рода произошли князья датчан и Свеев, те, которые были единовластными в своей стране. После смерти Ингьяльда Коварного Упсальская держава ушла из рук инглингов, насколько можно проследить их родословную.